Ида Туфте Микельсен. Альма Фрэнк и новые тайны. Маме и папе. С благодарностью за вечера, полные безмятежности, доверия и любви, когда мы читали вслух. Глава первая. Самый обычный город. Она стояла на самой вершине маяка, возвышавшегося над устьем фьорда, и осматривала берег. Порывы ветра бешено трепали волосы. Волны с шумом налетали на отполированную водой скалу и поднимали мириады брызг, осыпавших маяк. Альма Фрэнк затаила дыхание. Она была вся напряжена, как струна. Альма подняла руку к груди и почувствовала теплое сияние ария на коже. На ее шее висела маленькая стеклянная коробочка, полная солнечных лучей, и она была надежно скрыта свитером. Теперь она висела там всегда. Женщина рядом с Альмой положила руки на красные кованые перила перед ними. «Добро пожаловать в Бельмелинг», — сказала она. Темные волосы с седой проседью, как обычно, были собраны на затылке в элегантный пучок. На женщине были широкие черные брюки и темно-зеленое пальто, застегнутое на все пуговицы до самого ее острого подбородка. Ее звали Элеонора Фревелинг, и она была бабушкой Альмы. «Перед тобой самый обычный город, а живут в нем самые обычные люди», — продолжила она. «Правда?» — удивилась Альма. «Самое обычное было не в стиле Элеоноры». Бабушка взглянула на нее краешком глаза и изогнула бровь. «Если только плохо меня знаешь». Она улыбнулась и наклонилась поближе к Альме. «Разумеется, в Бельмелинге нет ничего обычного». Элеонора выпрямилась и указала на другую сторону фьорда. Хотя сентябрь уже давно перевалил в октябрь, и вот уже много недель погода стояла мрачная и холодная, Бельмелинг был полон красок. Будто кто-то украсил городок посыпкой для торта. Ни одна дверь, стена или подоконник не походили цветом на соседний. Точнее, когда-то Бельмелинг и был самым обычным. Но постепенно одна за другой сюда стали слетаться семьи солнцеловов. Под вымышленными именами, конечно. А теперь уже все дома и магазины здесь принадлежат солнцеловам. Еще летом, спустя всего несколько дней после расставания с Элеонорой, Альма начала бояться, что все случившееся с ней — плод воображения, что нет никаких людей, умеющих летать на солнечных лучах, нет никаких и слетаний, где юные солнцеловы борются за свои арии. И сама она ни в каком излетании не участвовала. Разве можно было поверить, что именно в жизни Альмы, в которой не случалось ровным счетом ничего интересного, пока однажды в апреле в их дверь не позвонила Элеонора, произойдет сразу столько захватывающих дух, умопомрачительных событий? «И все в этом городе солнцеловы?» — не веря своим ушам, переспросила Альма. «В сущности, да», — ответила Элеонора. «Но Бельмелинг живет как обычный город. Любой может приехать и уехать. Никогда не знаешь, кто сидит за соседним столиком в кафе или идет тебе навстречу по тротуару. Поэтому так важно всегда думать, что говоришь и делаешь. И даже важнее, чем где-либо. Если город раскроют, случится катастрофа. И для солнцеловов, которые живут здесь, и для сетей времени, которые мы стережем, для жизни на всей планете». Альма сглотнула. Элеонора рассказала ей, что время в сущности представляет собой нити, опутывающие всю планету. У всех живых существ есть такие нити, отмерявшие их жизнь. Солнцеловы умеют менять скорость, с которой нити тянутся, захватывая их и прищелкивая. «Итак», — начала Элеонора, сложив ладони и в нетерпении постукивая кончиками пальцев. «Пришло время, наконец-то, начать твое настоящее обучение, Солнцелова». «Наконец-то», — повторила Альма, чувствуя, как расплывается в улыбке. Этого мига она ждала месяцами. Ведь добиться разрешения поучаствовать было непросто. Ее отец, Симон, считал, что жизнь Солнцелова слишком опасна. А после того, как Альма чуть не попала в плен к злобному премьер-министру Габриэле Грубель в парламенте, спорить с этим стало трудно. Симон настолько переживал и боялся за Альму во время того случая, что потом несколько месяцев не мог сидеть, сложа руки. С лета он начал менять все окна в доме на Эвельсёе. Но получалось у него не очень. Когда осенний воздух все же стал просачиваться в дом по новеньким подоконникам, Симон еще 2 недели возился с печной трубой, пытаясь воевать с холодом. В результате только совсем дымоход разломал, и даже когда температура в доме стала приближаться к нулю, он не соглашался вызывать мастера. Нет уж, лучше он сам свяжет 3 больших свитера. И связал один Альме, один для Берры, хотя тот яростно сопротивлялся, когда на него надевали свитер, и один себе. А сам все приговаривал, как полезен свежий воздух, пусть даже и в помещении. От других взрослых ждать помощи не приходилось. Мать Альмы улетела, когда девочке было всего 5, и больше о ней не было ни слуху, ни духу. Так что жили они в доме втроем — Симон, Альма и Берре. Поэтому, когда пришло приглашение на курс «Солнцеловов», любитель косметического ремонта впал в выступление. В тот же день он заявил, что слышал какой-то шум из туалета под лестницей на 1-м этаже. Альме ничего не оставалось, кроме как посочувствовать несчастному унитазу, к которому Симон направился в перчатках по локоть. Через несколько часов он выскочил оттуда, мокрый с ног до головы. «Не входи», — сказал он Альме с каким-то безумием в глазах. «Кажется, я трубу задел одну. Или другую. Там выливается всякое, что должно сливаться. Нехорошо. Совсем нехорошо». «Ну что ж, летим в Бельмелинг. Там тебя ждут твои курсы», — сказала Элеонора. Альма подняла руку и нащупала невидимую тонкую нить времени между большим и средним пальцами. Бархатистая нить едва касалась кончиков пальцев. Альма ухватила ее покрепче и щелкнула. Нить замерла. Замерли и яростные порывы ветра. Застыли в воздухе брызги волн, долетавшие чуть ли не до самого верха маяка. Элеонора и Альма одновременно открыли арии и выпустили по лучу. Альма сжала свой луч и почувствовала, как ноги отрываются от сухих шершавых досок. Спустя мгновение она уже летела за бабушкой, оставив позади красный круглый маяк. «На Бельмелинг», —